Глава 39. Мила. Из-за порабощающего напора и тесных объятий на миг задохнулась. От груди, по которой Матвей буквально распластал меня, распространялся совсем не холод, жар и мощная пульсация сердца, пытающегося проломить ребра. Как и мое сердце, рвущееся навстречу, как и мое тело, вмиг откликнувшееся жаром, как и моя кожа, покрывшаяся толпами мурашек. От неожиданности, пребывая в ступоре, я почти не отвечала. Но когда Матвей толкнулся языком мне в рот, невольно застонала. Сжала пальцами ткань его толстовки и, пристав на кончики, притянула ближе. Матвей судорожно выдохнул, прервав поцелуй, присел и, подхватив меня под попу, поднял и куда-то понес. Испугаться не успела. Подойдя к раскидистому дереву, Матвей сел на траву и прислонился спиной к шершавому стволу. Меня устроил на коленях, вынудил раздвинуть ноги и устроиться верхом. Возобновил жаркие поцелуи, но не в губы. Нежно и мучительно медленно зацеловал буквально каждый миллиметр моего лица, подбородка и шеи. Будто смаковал, восполняя пробелы жизни без любви. Словно наслаждался моим запахом, тихими стонами и дрожью. Доведя меня почти до отключки, прошелся руками по моей спине от лопаток до талии, потом ниже, и, сжав половинки попы, резко притиснул к своему паху. Охнула от непривычно волнующего давления и, поерзав, протяжно застонала. Матвей, словно дразня, качнул бедрами, увеличивая давление на пульсирующую точку, и, оставив одну руку на моей попе, второй вернулся по спине к шее и зарылся пальцами в волосы. «Под кожу тебя вогнать хочется», — прохрипел севшим голосом и, стиснув зубы, прорычал. «Под ребра спрятать, слиться». Ответить не дал. Собрал мои волосы в кулак и, оттянув назад, вынудил запрокинуть голову. Судорожно дыша, уставилась в ночное небо, щедро усыпанное звездами. Но, почувствовав на шее жадные губы, всхлипнула и, задрожав всем телом, зажмурилась до белых пятен перед глазами. Он накрыл ртом место пульсации яремной вены и, слегка прикусив кожу, зарычал. Одновременно с этим снова толкнулся бедрами, задавая размеренный ритм и давление в определенной точке. Слои ткани между нашими телами не спасли. Чувствуя, как низ живота скручивает горячей спиралью нарастающего возбуждения, вцепилась пальцами в широкие плечи и, раздвинув бедра шире, начала покачиваться навстречу. Это не было полноценным сексом, мы даже не разделись, но... В какой-то момент стало страшно от неконтролируемых эмоций и нарастающих ощущений. В порыве паники невольно попыталась оттолкнуть Матвея, но он сжал еще сильнее и продолжил толкаться мне в промежности резче, воркуя еле слышно мне на ухо. «Не бойся, мила, я не обижу. Все хорошо. Не бойся, маленькая. Доверься мне». Шансов устоять он мне не оставил. На пике подступающего оргазма сковал руками и, впившись мне в губы жадным поцелуем, замер, позволяя прожить экстаз во всех красках. Скуляя, всхлипывая, обмякла в его объятиях, а Матвей позволил уткнуться носом ему в шею и несколько минут тихонько покачивал из стороны в сторону. В себя приходило медленно. Вдыхая запах Матвея, расслабленно балансировала между сном и явью. Было так спокойно и легко. Я безоговорочно доверяла мужчине, подарившему мне первый в жизни оргазм. Жмурясь, как кошка, позволяла гладить меня по спине и плечам, сжимать попу и бедра, перебирать волосы, целовать, укачивать, шептать нежности. Когда горячие влажные губы коснулись виска, вздрогнула и сжалась, протискивая барьером между нашими телами свои руки. Уперлась ладонями в широкую грудь, но сил, чтобы оттолкнуть, не нашлось. Матвей глухо рассмеялся и, проведя носом по щеке, прошептал. «Как ты? Напугал?» «Нет», — отозвалась, все еще пряча лицо у него на груди, но моего наставника это не устроило. «Мила!» Ласково позвал Матвей и, выдохнув мне в волосы, пообещал. «Не бойся, я никогда тебя не обижу». Тело постепенно успокаивалось, а на смену возбуждению заступало смущение. Я не знала, как теперь себя вести. Совсем недавно планировала показать этому противоречивому мужчине, что такое любовь. а теперь боялась, что он расценит мою слабость как зависимость и влюбленность. Как потом доказать, что это не так, если я уже и сама давно в этом не уверена? Говорить о чувствах было страшно, а ситуация не оставляла большого выбора. Мокрые трусики услужливо напоминали о недавнем экстазе, заставляя мое лицо заливаться краской стыда. Пытаясь придумать отвлеченную тему, снова вспомнила про Олю и, встрепенувшись, подняла на Матвея смущенный взгляд. «Что такое?» — спросил он и свел широкие брови на переносице, продолжая внимательно отслеживать мои эмоции. «Оля и Игнат!» — выдавила неуверенно и, чувствуя, как снова краснею, сбивчиво протараторила. «Он же не... они не... ну... о нас поговорить не хочешь?» Едва сдерживая улыбку, проурчал Матвей. «У него же невеста!» — прицикнув языком, проворчала я. И, заметив в его глазах озорной блеск, нахмурилась. «Милочка», — проговорил он медленно и, немного подумав, улыбнулся. «Даже если это так, а ты не подумала, что Игнат может передумать? Или влюбиться? Или...» «Невесту он разве не любил? Если был обручен, значит, любил». «Не обязательно». «Матвей, ты серьезно?» — прошипела возмущенно и, поерзав в кольце его рук, фыркнула. «Хотя, о чем я? Ты же не признаешь чувств, а значит, и Игнат тоже. Но ты не подумал, что если не Оля, то его невеста будет страдать?» «Не будет», — хмыкнул он и, чмокнув меня в кончик носа, заверил. «Я знаю наверняка, что она его никогда не любила». «Как ты можешь быть в этом уверен?» — немного опешив, уточнила я, и, не находя в его словах логики, насупилась. «Знаю», — кивнул Матвей, тут же дополняя. Она его даже не знала. «Но как же тогда?» «К тому же она уже любит другого мужчину». «Взаимно?» — недоверчиво буркнула я. «Более чем. Так что от безответной любви никто из них страдать не будет. Поверь мне».